«Здоровьем не манкируй», — наставительно произнес Золотухин. «Повторяю, сколько раз. Мне вот эти красные столбики-монументики вместо живых работников здесь сидят. И вообще ни на чьи похороны ходить не буду. Надоело. На свои зато гостеприимно приглашаю». Он засмеялся раскатисто. «А на мои?» — вдруг спросил Штуб, серьезно и даже строго. Золотухин несколько опешил. «Ты что?» «Голова туго варит», — сказал Штуб. «Наверное, контузия наружу полезла». «Все ничего, я к этой мысли привык. Зосе только трудно будет. Неприспособленная». «Задумал что?» — подозрительно и совсем тихо спросил Золотухин. «Неприятности?» «Я тебя упреждал, черт упрямый, говорил. И с этой Аглаей Петровной у них кровь-то одна с племянником». «Аглая Петровна Устименко — честнейший коммунист», — сказал Штуб. «И вы это понимаете, Зиновий Семенович, совершенно так же, как я». Он поднялся. «Ты смотри», — грозя кулаком и тоже вставая, произнес Золотухин тяжело. «Ты, Август Янович, не можешь!» Внезапно он осекся. «Я немного устал», — сказал Штуп ровным голосом. «Плохо соображаю. Не надо обращать на это внимание. Все пройдет, и все будет хорошо. Все будет даже прекрасно, но иногда бывает немножко трудновато». В управлении он велел Гнетову принести себе дело, с которым Бодрастин ездил в Москву. Кроме дела был еще пакет. Из содержания его следовало, что и Свирельников, и Ожогин уже дали свои объяснения лично Абакумову по поводу отправленной в Унчанск Устименко. «Так, Витечка, — сказал Штуп, — так, дорогой товарищ, партизаним мы с тобой, искажаем, нарушаем, но спрашивается в задачке, какие-то партизаны не партизанят». «А мы партизаны?» — глядя на маленького Штуба обожающими глазами, спросил Гнету. «Вот не думал». «Да уж не чиновники, нет, потому что ведь, согласись, Виктор, разве коммунист может быть чиновником? А если прикажет?» «Можно и так воспринять, все можно, но только не нужно, потому что тут основное — это целесообразность и польза делу, делу коммунизма». «Вы меня поняли, товарищ Гнетов?» «Я вас понял, товарищ Штуб». «И хорошо, что поняли. Теперь узнайте-ка мне подробненько, как здоровьечко майора Бодрастина. Насколько ему прописан постельный режим? Не разрешат ли ему добренькие доктора, боже сохрани, выйти на работу еще не окрепшему? Так вот, моим именем ни в коем случае. Жизнь товарища Бодрастина дорога народу, понятно?» «Со всей значительностью, и товарища Колокольцева ко мне с делом Горбанюк немедленно». Оставшись один, Штуб открыл форточку. Надо как следует выстудить кабинет. Он и это предусмотрел. Потом занялся почтой, той самой, которая доставлена была Бодрастиным. Здесь и насчет Золотухина с Лосым указания прибыли, еще не совсем конкретное, но развязывающие руки новому заместителю Штуба. Впрочем, какому там заместителю? Завтра, послезавтра, максимум через неделю подполковник Бодрастин станет начальником во всех случаях. Штуб умел читать бумаги, умел понимать их прикрытый, но уже подготовленный к раскрытию смысл. «Ну, товарищ Колокольцев, старый чекист с остальным взглядом», — спросил он, когда Сергей вошел, — «по слухам, ты каждый день ребенка навещаешь». «Так ведь девочка не виновата», — угрюмо отозвался Колокольцев. «Не она ведь золотишко прикарманила? И не она людей под 58-ю подводила. Никак ей не привыкнуть к детдому». «Садись». Колокольцев сел. На лице у него застыло мучительно брезгливое выражение. «Утомился?» «Не то слово», — ответил Сергей. «Я ей когда обвинение предъявил?» «Бодрастин 4-го уехала, значит, 6-го, так?» «И 6-го же она начала говорить. Я таких дам никогда не видел и не думал, что такое на свете живет». Штуб медленно перелистывал дело своей маленькой крепкой рукой. Колокольцев вдруг вспомнил, как стрелял Август Янович и как не дрожала у него рука. А сейчас вздрагивают пальцы.

Я спрашиваю про вашу больницу, только про нее, не про город и не про область, про больницу. Я сейчас отвечаю за все, прямо и холодно, глядя в глаза Штубу, сказал Устименко. И за Унчанскую область, и за город, и за мою больницу. Людей, враждебных советской власти, не знаю и убежден, что таких в наших кадрах нет. Если вам желательно меня убедить в обратном, то вряд ли это состоятельная попытка. Я могу идти? Устименко поднялся. Одной рукой он упирался в стол Бодростена, другой — на палку. Штуб усадил его, успокоил какой-то шуткой и стал расспрашивать о подробностях некоторых фактов, об обстоятельствах, которые хотел прояснить до конца. Это было нужно ему для того, чтобы с полной непреложностью опровергнуть наиболее отвратительные главы Бодростинского двухтомника. «У вас хорошие работники?» — тихо и грустно спросил Штуб в заключении. «Великолепные», — ответил Устименко. «Без недостатков? Я отвечаю за них. И за их недостатки тоже». «Ну что ж», — совсем тихо произнес Штуб. «Ну что ж, это правильно». Латышский акцент вдруг резко зазвучал в его речи. «Все мы отвечаем за все», — словно стесняясь, но очень твердо сказал Штуб. «В меру всех наших возможностей». И маленькой своей сильной рукой крепко пожал левую, искалеченную руку Устименки, проводил его к дверям и несколько секунд, задумавшись, смотрел, как с трудом спускается по лестнице хромой доктор.